Взращивание убежденной веры – основа всего благополучия. Здесь три параграфа. Общее размышление о деяниях и их плодах. Особое размышление. И третье – как после размышления делать правильный выбор поведения. Первое. Общее размышление о деяниях и их плодах. Здесь две части. Собственно, общее размышление и второе – размышление и анализ. Здесь четыре пункта, из которых первый – непреложность закона кармы. Всякое удовольствие в виде приятного ощущения у простого существа или святого, хотя бы и испытываемое от прохладного ветерка, внезапно поднявшегося в аду живых существ, возникает вследствие благих деяний, накопленных в прошлом. Вследствие же неблагих деяний удовольствие возникнуть не может. Всякое страдание в виде мучительного ощущения, вплоть до испытываемого архатом, возникает вследствие неблагих деяний, накопленных в прошлом. Вследствие благих деяний страдание возникнуть не может. Как сказано в драгоценном ожерелье, от неблагих деяний все страдания. И также все несчастные уделы, а от благих – счастливые уделы, довольство, благоденствие всех жизней. Итак, счастье и страдания не возникают без причин, а также не возникают от несоответственных причин, таких как Пракрити и Ишвара. Счастье и страдания – следствие всех благих и неблагих деяний. Также и отдельные случаи счастья и страдания – закономерное следствие отдельных видов тех двух типов деяний. Обретение убежденности в этом непреложном и непогрешимом законе деяния плода, сие правильное воззрение всех буддистов, славится как основа всех добрых качеств. Второе. Огромное разрастание плодов деяний. Хотя благое деяние ничтожно, от него проистекает огромный плод счастья. Хотя неблагое деяние ничтожно, от него проистекает огромный плод страдания. У внешних причин и следствий нет такого разрастания, как у внутренних причин и следствий. И в отделах сказано, пусть даже малое содеем зло, оно большие ужасы и беды приносит нам в рождении другом, уподобляясь выпитому яду. Хотя и малое свершили мы добро, оно великое приносит счастье. И польза нам в рождении другом, как будто урожай зерна богатый. Убежденность же в том, что от малых деяний проистекают огромные плоды, придают рассказы о былых происшествиях, такие как в основах Винаи, о пастухе Нанди и лягушке, раздавленной его палкой, о 500 гусях, рыбах, черепахах, до 500 претах, о земледельстве 500 быках, а также рассказы сутры о мудрости и глупости, о случившемся с Суварна-девой, Суварна-васу и надсмотрщиком слонов. Поэтому черпайте уверенность из Винаи, сутры о мудрости и глупости, 100 деяний и так далее. Кроме того, сказано, что те, кто не нарушит последнего из четырех предписаний обетов, правил монашеского быта, праведного получения средств существования и правильного воззрения, но будут безупречны в трех первых, нарушат некоторые пункты, то переродятся в наг. Об этом говорится в вопросах Сагарамати. Бхагаван, когда я проживал в океане, в начале кальпы и в мире появился этот хагата Кучханха. Тогда в океане было много наг, сыновей и дочерей наг. моя свита тоже была многочисленной. Бхагаван, ныне же в океане безмерное, неисчислимое количество наг, сыновей и дочерей наг. Какова причина этого? Каково условие? О, Бхагаван! Бхагаван сказал, «Владыка наг, те из посвященных и превосходно изложенных Дхарму, Винаи, те из посвященных в превосходно изложенную Дхарму Винаи, кто не вполне чисто соблюдают нравственность, нарушают правила монашеского быта, нарушают праведный способ получения средств существования и нарушают предписания обетов, те, которые блюдут их не полностью, но честно держатся своего воззрения, не перерождаются в водах живых существ после смерти. Они перерождаются в наг. Далее говорится, что когда учил учитель Каучхандха, из-за нарушения правил монашеского быта, праведного получения средств существования и предписания обетов, переродилось в наг 980 миллионов домохозяев и монахов. Когда учил учитель Канакамуни, 640 миллионов. Когда учитель Кашьяпа, 800 миллионов. И в период учения нашего учителя переродились и переродятся 900 миллионов. После ухода нашего учителя в нирвану также будут перерождаться в наг те члены четырехчастной общины, которые дурно поступают и нарушают нравственность. Однако сказано, что хотя и нечисты их поступки, благодаря сохранению убежденной веры в учение, они переродятся после смерти в образе наг, в богов и людей. Затем все они вступят в учение пробужденных этой благой кальпы и уйдут, за исключением вступивших в Махаяну, по ту сторону страданий. Поэтому, твердо уверившись, что даже малейшие хорошие и плохие деяния, следуя за нами как тень, порождают большое счастье или страдание, старайтесь творить хотя бы малейшие благие дела и избегать даже малейших проступков. В отделах говорится, как тени птиц, парящих в небе, повсюду движутся под ними, одеяния добрые и злые, идут вслед за существами. Как отбывающий в дорогу, не захвативший провианта, идет страдать, так в злую участь идет, кто дел не сделал добрых. Как те, кто запасались с избытком, едой, в счастливый путь уходят, так и творившие благое идут в счастливые уделы. И далее. Хотя и мелко злодеяние, им все же не пренебрегайте. Не повредит, мол, ведь по капле вода большой сосуд наполнит. И еще. Содеяв малый грех, не думай, он не последует за мною. Вода ведь, падая как по капле, сосуд огромный наполняет, так и проступки, накопляясь, переполняют глупых чад. И малое добро совершая, не думай, не пойдет за мною. Вода ведь, падая по капле, сосуд огромный наполняет, так и добро, копясь помалу, упорного переполняет. И в Джатаке сказано, благие деяния и неблагие, по мере того, как к ним привыкают, потом у людей переходят в привычку, и в жизнях других совершаются просто без всяких усилий, как будто во сне. Но если парамиты не практикуют, даяния, нравственности и остальные, то пусть и родятся в роду благородном, и есть красота, богатство и юность, а в жизни другой тогда счастья не будет». но пусть род ваш низок, и все неудачно. Раз вы не привязаны к верным деяниям, имеете нравственность, щедрое даяние, то в будущей жизни, конечно, прибудет. Удачи и счастья, как в летнее время, наполнится озеро водами рек. Твердо уверившись, что после смерти, вследствие дел неблагих и хороших, будет страдание или же счастье, зло не творите, вершите благое. По прихоти действуют те, кто не верит».